Он выбрался из академии примерно в то же самое время, в какое я обычно уходил оттуда сам. Сел на тот же аэробус, которым я пользовался каждый вечер, полагаю, правда, что ехал не в салоне, а прицепившись клещом к какому-нибудь шасси, да и вышел на остановку раньше. А потом, не слишком торопясь, бежал на своих лапках несколько дейранов, и не так давно оказался здесь, недалеко от ворот этого самого парка, так что теперь я знал, как объяснить свое опоздание учителям. «Адра!» — с обличением воскликнул Лэндаорн, когда я набрал его номер. «Где ты, почему на звонки не отвечаешь? Мастер Дэй уже хотел отправить за тобой спасательную команду». Я мельком глянул сброшенные Эммой по модулю новости. «Да я вообще-то в Центральном парке. Тут в одном из отелей что-то рвануло, поэтому наш аэробус на полпути остановили и развернули. Воздушное пространство над всем центральным районом Террина перекрыли. И общественный транспорт, и ордогородской транспортной службы, и наемные, короче, не пройти, не проехать. На земле тоже все оцеплено. До школы не добраться. Поэтому я пешком пошел. В обход, естественно. Как раз вот до парка дотопал. То, что ты в парке и при этом двигаешься в нужном направлении, мы с учителем как раз видим». Все еще ворчливо отозвался наставник, поэтому спасательный отряд сразу и не отправили. А на звонки ты почему не отвечал? Да я не слышал, неловко отозвался я. Простите, наверное, надо будет браслет проверить, а то, похоже, там звуковое оповещение барахлит. Хотел сам позвонить, но раньше не смог. Связь, похоже, глушит. И вообще тут довольно шумно. Люди в панике, некоторые вообще в шоке. Но оно и понятно. После таких событий даже не ясно, как дальше жить. Оставайся на месте. Я сейчас за тобой приеду, хмуро отозвался Лэндаорн. Никуда не уходи, хорошо, угу. Только подъезжайте с южной стороны парка, там движение вроде еще не перекрыто. Понял, жди, кратко отозвался наставник и тут же сбросил вызов, заставив меня тихо выдохнуть и с облегченным вздохом откинуться на скамейку. Фух, самое важное я сегодня сделал. Людям помог, себя не подставил и даже перед Леном Дарном кое-как оправдался. Теперь осталось решить, что делать дальше, и подумать, сколько из всего этого я смогу ему рассказать. Глава 8. Ждать наставника мне пришлось довольно долго, из-за пробок добираться до центрального парка ему пришлось больше половины рына. Зато за это время я как раз успел отдохнуть, долистать последние новости, все обдумать, вернуть себе эмоции и прийти к несколько обескураживающим выводам. К сожалению, лично для меня, журналистам оказались известны далеко не все подробности случившегося в пирамиде, поэтому составить полную картину произошедшего пока не получалось. Собственно, даже начальник столичной службы безопасности наверняка еще не все выяснил по этому поводу, так что в новостях сообщили лишь то, что взрыв действительно был. Теракт, безусловно, тоже случился. Предварительное количество жертв колебалось в пределах 40 с небольшим человек, но при этом, к моему несказанному удивлению, все до единого новостные каналы настойчиво утверждали, что атака террористов не привела к жертвам среди высокопоставленных посетителей отеля, поэтому ни Терне, ни его окружение, ни многочисленные гости проводившегося в конференц-зале благотворительного вечера, как ни удивительно, не пострадали. Да, звучало это совершенно невероятно, но, к моему несказанному удивлению, действительно оказалось так. Поскольку мероприятие было громким, готовилось довольно долго и при этом являлось широко разрекламированным событием, за которым внимательно следили не только граждане страны, но и пресса, то в зале, разумеется, находились не только высокие гости, организаторы, представители всевозможных благотворительных фондов и Терне Ларина с семьей, но и журналисты. Поэтому сразу несколько каналов пустили в эфир информацию, что незадолго до начала мероприятия в службу безопасности отеля поступил тревожный звонок, так что и гостей, и сотрудников попросили в срочном порядке покинуть здание. Я даже увидел кадры, как из главного входа в спешке, но при этом без явных признаков паники торопливо выходят богато одетые дамы и господа, а затем садятся в дорогие машины и разъезжаются кто куда. Более того, вместе с ними отель благополучно покинули сопровождающие их лица, а также большинство посетителей отеля, многочисленная пресса и почти весь обслуживающий персонал с верхних этажей. Как сообщили в новостях, эвакуация должна была пройти штатно, но, к сожалению, для вывода персонала с нижних этажей попросту не хватило времени. Тревожный звонок прозвучал всего за четверть рына до взрыва, поэтому охрана, судя по всему, промешкала. Сигнал для отключения лифтов тоже прозвучал слишком поздно, поэтому люди успели туда войти, но банально не успели выйти, тогда как сотрудникам, оставшимся на нижних уровнях, попросту не хватило времени, чтобы добежать до парадных дверей, а про технические тоннели и запасной выход им то ли не напомнили, то ли не посчитали нужным сообщить. Да и вообще, складывалось впечатление, что об именитых гостях руководители отеля и охрана добросовестно позаботились, а вот о своих собственных сотрудниках почему-то нет. Еще один важный момент, на который я обратил внимание, это то, что после объявления эвакуации в отеле, помимо охраны, осталось несколько сильных магов, и среди них, что вообще нонсенс, действительно оказался Тернелорины, аура которого не так давно искренне меня восхитила. Тем не менее сам факт того, что он там был, несколько не укладывался в моей взбаламученной вернувшимися эмоциями голове. В моем понимании, если уж возникла угроза террористического акта, то все руководящие лица в обязательном порядке должны эвакуироваться из потенциально опасного места, причем даже в том случае, если угроза ничем не подтверждена. Причем эвакуируются они немедленно, вне очереди, исключительно потому, что государство не может себе позволить остаться без руководителя, а значит, понапрасну рисковать собой ни одна политическая фигура такого уровня, как Тернелорины, попросту не имела права. Однако он, вопреки всему, остался, а вместе с ним, его личная охрана и несколько человек из ближайшего окружения. Более того, если верить прессе, когда случился первый и самый мощный взрыв, а произошло это на крыше, практически над конференц-залом, то именно эта группа людей не только задержалась, но и сумела выстроить мощный щит, благодаря чему крыша на головы посетителей все-таки не свалилась, а эвакуацию с верхних этажей удалось завершить без жертв среди мирного населения. А вот следующие три взрыва прозвучали уже в центральной шахте, что привело к обрушению всех трех работавших на тот момент лифтов, а также к гибели людей и серьезным разрушениям на нижних этажах. Да, если учитывать размах мероприятия и количество находящихся в отеле людей, жертв в целом оказалось немного. Тернелорины и его маги тоже не пострадали, и всем им журналисты буквально осанны пели, восхваляя их мужество и героизм, благодаря которому никто из богатых и знаменитых гостей отеля действительно не пострадал. И в чем-то я с ними был согласен. Это был не совсем правильный с точки зрения государственности, но все же по-человечески очень благородный поступок, который вызывал несомненное уважение и к Терне, и к тем, кто его поддержал. Но меня царапнуло другое. Почему-то, рассказывая о случившемся, журналисты вовсю восхваляли мужество магов, активно благодарили повелителя и громко радовались тому, что жертв среди гостей отеля все-таки не случилось. Называли громкие фамилии, освещали, кого именно удалось чудесным образом спасти от неминуемой смерти. А вот о тех, кто все-таки погиб, говорили вскользь, мельком, причем выдавали одни сухие цифры без особых эмоций, словно стараясь побыстрее проскочить эту тему, как будто техники и горничные – не люди, как будто у официантов, подсобных рабочих и других сотрудников нет семей, детей, друзей и близкого окружения, у которых сегодня случилось большое горе, и мне это категорически не понравилось. Тем не менее, если отбросить эмоции, то некая доля правды в словах журналюк все-таки была. В целом и общем, если не акцентировать внимание на количестве жертв, теракт, можно сказать, получился неудачным. Судите сами, жертв, учитывая общее количество людей в отеле, оказалось немного. Да, здание пострадало, но не разрушилось до основания. Я, пока ждал наставника, просмотрел по модулю все до единого кадры, которые только были на тот момент в сети, но так и не увидел последнего, так сказать, завершающего взрыва, который смог бы обрушить отель, словно карточный домик. То есть получается, врубившиеся напоследок блокираторы свое дело все-таки сделали, поэтому магические накопители и основной, и резервный так и не рванули. Итого в сухом остатке у нас есть около 40 жертв, не имеющих, прямо скажем, ни для Терны, ни для города решающего значения. Есть частично разрушенное здание, которое при наличии бытовых магов со строительной специальностью не так уж сложно восстановить. Повелитель не погиб, никого из его окружения не задело. Другие представители знатных столичных семейств были вовремя эвакуированы. Ну разве что среди обычных посетителей имелись случайные жертвы, но с точки зрения страны даже эти смерти для Тернии с населением в несколько сотен деквионов жителей не могли иметь серьезных последствий. Я, прямо скажем, ни разу не террорист, Однако даже мне подобная организация теракта показалась чрезвычайно странной. Во-первых, место закладки взрывчатки, крыша, а не несущие балки, лифтовые шахты, а не наиболее значимые для здания опоры. Я, конечно, еще не очень хорошо знаком с сопроматом, не изучал законы архитектуры, тем более мало что понимал в строительстве, но даже мне казалось, что нападение было организовано, как бы это помягче сказать, фигово. Для лучшего результата взрывчатку следовало заложить непосредственно под конференц-залом, а не над ним, ну или в стены, в предметы мебели, в несущие конструкции, чтобы уж обрушилось, так обрушилось, иначе зачем было мучиться, до крыши, знаете ли, не просто добраться, да и в шахту незаметно пролезть, чтобы запихать туда несколько кило взрывчатки, задача не для обычного прохожего. С улицы в отель такого уровня так просто не зайти и в технические помещения так просто нос не засунуть. Но кто-то ведь на этом заморочился. Нашел, внедрил и подготовил людей. Причем, скорее всего, кто-то из них был из такой же скрытой ячейки, как и наемный убийца в отеле Терин. То есть на организацию взрыва были потрачены время и деньги, задействован людской ресурс. Более того, взрывчатку эти люди все-таки смогли заложить незаметно. А вот просчитать последствия взрыва почему-то никто не удосужился. Что это? Ошибка? Досадный просчет? Низкого уровня квалификации взрывники? Или, может, в отеле были и другие закладки, которые просто не сработали? Признаться, я упорно не мог этого понять. Одно с другим попросту не вязалось. Если Шакс не соврал, из-за организации теракта стояли тураны, соответственно, Басхато, блин, зачем им вообще это понадобилось, убить Терна и его ближайшее окружение? Ну хорошо, допустим, сумели и убили, но для чего? Басха что, плохо живется? Они гражданскую войну решили затеять? Или, может, у них, у младших, есть какие-то претензии на трон? Им, к слову, несколько лет назад бывшую провинцию Расхы почти целиком во владение отдали. У них сейчас полная земель, и людей, и денег, и связей, ну разве что таланта пока нет. Но в этом уж точно Терны не виноват.